Итак, сегодня тема нашей лекции – это гармония пространства или обзор такого ведического трактата, как Васту-шастра. Мы будем говорить об искусстве жизни и ориентации в пространстве. То есть задача сегодняшней лекции состоит в том, чтобы просто дать общие понятия, потому что это очень такая обширная вещь, и за деталями лучше всего обращаться уже к специальной литературе. Итак, обзор трактата «Васту-шастра». «Шастра» обозначает трактат, а «Васту» обозначает внутренняя сущность пространства. Сейчас мы привыкли думать, что пространство – это просто физический вакуум, что там нет ничего. Но ведическая литература говорит о том, что у этого по виду пустого пространства есть внутренняя сущность. Эта внутренняя сущность как раз называется термином «Васту». Пространство, согласно ведам, является одним из 8 материальных элементов. Как мы знаем, что существует грубое состояние вещества, земля, потом жидкое состояние вещества, вода, тепловая энергия, огонь, плазменное состояние вещества, газообразное состояние вещества, это воздух, потом пространство идет, потом еще ум, разум, эго, такие уже элементы нашей психики. И вот пространство является как раз одним из этих элементов. И оно является вместилищем всех остальных материальных элементов, которые мы практически, хотя мы не видим его, оно обладает таким очень важным свойством вмещать в себя абсолютно все. И пространство разбито на определенные направления, сферы, и каждое из направлений управляется определенным существом, так же, как всевозможные регионы или штаты, страны тоже имеют своих управителей. Потому что, согласно ведам, Вселенная – это одно большое государство, Земля – это один из его штатов или районов. И есть один высший управляющий в разных местах, его всевозможные наместники. И подобно тому, как разные промежутки времени контролируются разными существами, точно так же и разные стороны пространства, разные сферы пространства контролируются всевозможными живыми существами, которых мы, может быть, и не видим. Вот. Итак, пространство и время – это две стороны одной реальности. В науке существует такой термин – пространственно-временной континуум. Например, мы видим, как они взаимосвязаны, пространство и время. Чтобы узнать, сколько времени прошло, нужно наблюдать пространство. Допустим, было светло, стало темно, тени удлинились или наоборот. А чтобы узнать, какое пространство мы покрыли, мы смотрим на часы, обращаемся ко времени. То есть вот так пространство и время связаны между собой. И вот это искусство васту или ориентации пространства очень важно, поскольку оно регулирует отношения человека и окружающей среды. В этом ведическом трактате есть такая пугающая фраза с самого начала. Там говорится, что тот, кто начинает строительство, не зная науку васту, должен быть немедленно приговорен к смерти, как повинный в подрыве устоев государства. Вот так вот, ни больше, ни меньше, такие жесткие утверждения. Почему этот человек повинен в подрыве устоев государства? Потому что если человек строит жилище вопреки этим законам, васту-шастры, то люди, которые живут там, они начинают болеть, у них начинаются возможные отклонения, начинают всякие разные странные желания возникать. То есть эти люди становятся неэффективными гражданами. Если человек живет в таком месте, то он болеет, теряет осознание своей духовной природы, своей связи с Богом, его ум становится беспокойным, и так он становится неэффективным гражданином. Настолько тонки вот эти вот духовные законы. Вот. И фактически отсюда можно понять, что основой, так сказать, безопасности в государстве является безгрешность граждан, то есть когда люди повинуются всем законам, не только внешним, но и внутренним законам, тогда они живут в полной гармонии с этими высшими законами, когда никаких проблем не может быть. Вот. И самая большая опасность для всех жителей страны как раз забыть главные законы, потому что наша страна, она не самостоятельно существует, она часть космоса, вот поэтому она не может игнорировать законы космоса. Так же, как, например, какой-то отдельный штат или район не может игнорировать законы государства, также и государство не может игнорировать более тонких законов. Итак, здоровье человека зависит не только от питания, но также и от того места, где он живет. Представьте себе, что человек живет на первом этаже девятиэтажного дома, и на него давят 8 этажей кармы тех людей, которые живут выше, а еще рядом где-нибудь с его дверью проходит мусоропровод. Какое может быть у этого человека сознание, настроение? Вот. И с этой точки зрения современные многоквартирные дома – это как братские могилы. Вот. И нарушение законов пространства, оно постепенно приводит людей к мысли о нарушении других законов. Это как цепная реакция. И в таких домах у людей, как правило, возникают греховные какие-то желания. А когда все население превращается в грешников, то жизнь превращается в ад, так как грешники – это обитатели ада. Итак, по ведам дом должен быть ашрамом, то есть убежищем, то есть местом, где человек духовно развивается. Он должен продолжать гармонию законов природы. И три основных принципа васту для помещения – это: первое – удобство для тела, второе – это стабильность для ума, и третье – это счастье для души. Вот три основных принципа васту-шастры. А саму природу, в которой мы живем, ее нельзя и не нужно воспринимать как какую-то враждебную, потому что мы выросли в таком духе, что вот нужно ее покорить, мы не можем ждать милости от природы, взять их, у нее вот наша задача. Под такими лозунгами мы выросли. Вот. Но сейчас приходит время, когда люди начинают понимать, что с природой воевать, покорять ее, тем более, это просто глупо. Природа божественна по своему происхождению, с ней не нужно воевать, отвоевывать себе место под солнцем. Вот когда мы относимся к ней со знанием, с любовью, с уважением, она сама все делает, предоставляет себе наилучшие возможности. Итак, Вселенная, согласно ведам, она создана Богом, и уже в идеальном виде она существует. Мы в нее просто вселены, и нам дано знание, веда. То есть инструкция от самого производителя, как здесь все устроено, как жить в гармонии с этим миром. И когда жилище повторяет модель Вселенной, то мы дома очень легко можем ощутить присутствие Бога, вселенской гармонии. А там, где есть Бог, там все другие влияния уходят. Как при восходе солнца, тьма естественным образом исчезает. Ведь эти божественные законы, законы четвертой группы пронизывают весь мир. Если вы помните, как-то я говорил уже о том, что существует четыре уровня законов. Законы неорганического мира, такие грубые, просто взаимодействие материальных элементов. Законы органического мира, там где уже живые организмы. Законы общественного развития, это эти вот духовные, или так называемые трансцендентные, божественные законы. Вот эти вот законы четвертой группы, или духовные законы, они являются самыми основными, самыми тонкими, они пронизывают абсолютно все. Например, физические и химические законы, они не всегда действуют. Можно, допустим, создать такие условия, где гравитация не действует, есть антигравитация, допустим, вот, или там что-то еще при скоростях, близких скорости света, гравитация перестает действовать. То есть есть такие условия, и тогда вот эти вот законы материального мира, они, так сказать, становятся такими очень относительными. Вот, даже в области морали там существуют какие-то определенные допущения туда или сюда. Но вот есть тонкие вот эти вот духовные законы, они действуют всегда, они всегда неизменны, они пронизывают собой всю реальность. И вот как раз законы васту-шастры, ориентация в пространстве, они относятся к категории этих вот высших законов. Один из ведических афоризмов гласит: как вверху, так и внизу, на санскрите звучит так: «Яд инде, тад брахманде». То есть эти законы, они сверху спускаются вниз, так сказать, и пронизывают все наше бытие. Эта божественная схема сверху Вселенной, она проецируется на все уголки пространства, в котором мы живем. Когда мы не знаем о уже существующем каком-то порядке и пытаемся установить здесь свой новый порядок, то мы неосознанно покушаемся на уже существующую реальную власть и порядок, который уже установлен Богом. Как представьте себе, мы бы решили себя установить в районе или в городе какие-то законы, совершенно отличные от законов страны. Вот, то есть этим мы создали только проблемы себе. Вот, и нужно вспомнить еще один такой момент, когда я рассказывал о лекции «Картины, картина мира», там мы говорили о том, что живое существо, сознание, оно находится в трех стихиях обитания, как бы три таких космоса нас окружает. Первая стихия обитания – это мое тонкое тело, ум и физическое тело. вторая стихия обитания – это общество, и третья стихия обитания – это сама Вселенная или космос. Вот, то есть душа живет в микрокосмосе своего ума и тела, в таком мезокосмосе, в промежуточном космосе общества и в макрокосмосе Вселенной. Вот поэтому нужно знать свойства, так сказать, и ума, и тела, законы отношений с людьми, законы Вселенной. Вот. Но у всех этих законов один общий знаменатель. Они все исходят из высшего источника, из Бога, и следование этим законам приводит к нему. Вот поэтому законы не столько ограничивают нас, сколько защищают. И для этой цели нам, собственно говоря, дан космос, чтобы мы, правильно живя в нем, почувствовали, как эти вот законы действуют и возвысились. Но не знали, нарушайте законы, мы создаем сами себе вот эту вот негативную карму, портим сами себе жизнь, и сейчас уже создаем свое какое-то безрадостное будущее. Итак, правильное расположение в пространстве является очень важным. Если, например, ребенка поставить в угол лицом к стене, это будет наказание. Поскольку, хотя он находится в комнате с игрушками, он не видит их и не может им воспользоваться, потому что он неблагоприятно, скажем так, расположен в пространстве. Он стоит в углу и еще лицом к стене. Все, что у него есть перед носом, это просто стенка, и ему скучно, и он страдает там. Вот. Если, предположим, вам предложить квартиру с видом из окон на стену другого дома, на мусорные контейнеры во дворе, или наоборот, чудесный вид на море, на лес, что вы выберете? Вполне естественно, что мы выберем какое-то открытое пространство, которое радует глаз, которое какую-то перспективу создает. Почему все хотят жить в светлых квартирах, с окнами на восток или на юг, на юго-восток? Потому что создает определенную атмосферу дома. От этого зависит уже наше настроение, будет оно подавленным или, наоборот, приподнятым. Пространство также это такой элемент, которого реально может нам не хватать, поскольку это одна из таких пяти стихий питания. И, как правило, мы не очень замечаем это пространство, но когда его нам не хватает, мы замечаем его очень сильно. Когда, предположим, человек в час пик или в транспорте, вот, его сжимают со всех сторон, и он чувствует себя дискомфортно, потому что нет какого-то достаточного пространства для удобства. Вот. И когда каких-то стихий не хватает, начинаем это чувствовать. Мы, например, не очень-то ценим воздух, вот, но когда, предположим, его не хватает, начинаем задыхаться, мы за каждый глоток воздуха готовы, так сказать, все что угодно отдать. Вот. Также, например, может нам реально не хватать элемента огня в виде тепла, допустим, зимой холодно, или в виде света нам может огня не хватать, когда выключают свет, и чувствуем дискомфорт большой. Нам может не хватать воды, мы чувствуем жажду. Вот. Нам может не хватать земли, места, так сказать, какого-то, где жить, где находиться. Вот. То есть очень тонкая вот эта вот гармония, какой-то элемент может быть в избытке, а может быть недостатки. Когда, например, огня совсем мало, то холодно и темно, а когда его слишком много, то слишком жарко, и свет слепит глаза, тоже дискомфортно. Воды мало, засуха, воды много, наводнение и так далее. То есть мы привыкли к определенной гармонии этих всех элементов, которые располагаются в пространстве. Вот. И для комфорта все должно быть достаточно. Вот. Например, зимой, когда вот сейчас укорачивается день стремительно, это уменьшение стихии огня, то есть становится меньше света, меньше тепла, и в северных странах, особенно в зимнее время, наблюдается такое явление, как фотодепрессия, то есть депрессия вследствие нехватки света. Вот. И ученые даже сделали такой интересный вывод, что вот эта фотодепрессия возникает потому, что нехватка света затрудняет выработку в мозге такого гормона радости, эндорфин называется. Вот. И поэтому они говорят, что вот зимой, когда короткий день, чаще у людей бывает депрессия. Вот, да, действительно, замечено, что, например, люди, которые живут на юге, они такие более радостные, более темпераментные, более такие легкие в отношении, там много солнца, вот, а северяне, наоборот, такие апатичные, суровые, вот, они реже улыбаются, у них совсем другое настроение, потому что меньше света. Вот, но на самом деле, если посмотреть на эту проблему с духовной точки зрения, то выяснится, что это не столько дефицит самого света как элемента, сколько источника света, потому что у света духовный источник, веды говорят, что свет этого мира, солнце и вообще сияние чего бы то ни было в этом мире, оно исходит из Бога, из абсолютно истины. И он, поскольку обладает тем высшим качеством радости или блаженства, вот, то когда его сияние появляется, свет появляется, сразу же улучшается настроение. Солнце выглянуло, и сразу же все раскрасывает цвета, зеленые деревья, все такое цветное, красивое, голубое небо. Вот когда солнца нет, все такое серое, мрачное, вот, и настроение соответствующее. Вот. Но, как я говорю, солнце и его свет, они вторичны, а первичен тот, из кого вся эта вот энергия радости, энергия света исходит. Итак, пространство нам может не хватать, как не хватать воды, воздуха или огня. Вот. И когда пространства не хватает, возникает дискомфорт. Например, боязнь замкнутых пространств, клаустрофобия. Вот. Люди, живущие в маленьких квартирах, они такие более забитые, более зажатые, им труднее высказывать свое мнение. Например, в нашей стране еще в коммунистические времена была такая особо тонкая форма издевательства над людьми. В самой большой стране строили самые маленькие квартиры. Вот там считалось сколько там, 7 или 9 метров достаточно на каждого человека. Снижали потолки, раньше потолки были высокие, 3 метра, даже выше. А потом эти уже пошли времена, такие так называемые развитого социализма. 2,50 потолок был, 2,30 меньше. То есть людей в самой большой стране мира запирали самые маленькие квартирки. Вот. Это был очень такой тонкий способ подавления их эго, на самом деле. Люди боялись чего-то. Вот. А с другой стороны, люди, которые живут в более, так сказать, обширных таких квартирах, они себя свободнее чувствуют, лучше развиваются, они больше себя могут выразить. Вот. Но с другой стороны, если пространство полностью будет открыто, и нет вообще никаких ограничений, никаких ни стен, ни гор, ни деревьев, то мы тоже почувствуем дискомфорт, такую незащищенность в этом вот открытом, огромном космическом пространстве. Вот поэтому мы ограничиваем пространство стенами, чтобы не чувствовать себя такой букашкой в открытом космосе. Но с другой стороны, стены и потолок не должны слишком сильно давить, то есть должна быть гармония определенная. Пространство должно быть обустроено таким образом, чтобы телу было удобно и уму спокойно. Теперь скажу несколько слов об отличии науки васту от популярного ныне китайского искусства фэншуй. Кто-то может сказать, а зачем нам это васту, какое-то непонятное индийское, уже есть фэншуй, только книг красивых, даже какие-то салоны, специалисты могут выехать, вам все обустроить по принципам фэншуй в офисе или дома, что хотите. На самом деле есть некоторое сходство, но есть и глубинное различие. Они сходны лишь внешне, и они не являются аналогами. Основное отличие искусства васту от фэншуй состоит в том, что васту – это искусство правильно расположиться в пространстве и обрести покой не ради покоя, а ради осознания Бога в этом пространстве. То есть васту – это не самоцель, это средство. Например, фэншуй говорит, что вокруг ваши энергии, для вас, пользуйтесь ими. Но васту говорит, нет, все энергии исходят из Бога, и поэтому нужно их использовать в служении Ему. Иначе просто человек свяжет себя кармой за присвоение чужого добра, чужих энергий. Иначе откуда сама вот эта вот идея кармы и причинно-следственной связи берется? Именно из того, что мы присваиваем себе чужие энергии, неправильно ими пользуемся. Итак, принципиальное отличие васту и фэншуй состоит в том, что вот эта вот китайская философия даосизма, лежащая в основе фэншуй, она безличностна полностью. То есть там говорится, что есть два полюса, инь – женское начало, ян – мужское начало. А ведическая философия, философия васту, говорит о том, что не просто существует мужское и женское, а у этого мужского и женского есть свои первые истоки. Первая женщина, радха, или инь, мягкое начало, и первый мужчина, ян, или кришна, такое активное, динамичное мужское начало. И поэтому васту и фэншуй ведут к разным целям. Они только внешне могут быть похожими, но по сути дела у них разные вещи, разные цели. Итак, теперь мы поговорим уже о некоторых практических аспектах васту-шастры. Существует 10 сторон света, то есть 8 в горизонтальной плоскости, 4 основных, восток, юг, запад, север, промежуточные, соответственно, северо-восток и так далее, 8, и еще 2 вверх-вниз, надир, вниз и зенит вверх. Вот. И с разных сторон света идут разные энергии в общих чертах. Север – это направление мистического совершенства, восток – это направление развития преданности к Богу, юг – это направление благочестивой кармической деятельности, и запад – это направление развития знания. Вот поэтому на западе всякие разные философы известные, там мысли. Вот. Итак, это разные энергии, которые действуют в этом мире, их нужно учитывать при планировке помещения. Например, столовая должна стимулировать аппетит, гостиная – общительность, а кабинет – активность ума, спальня, наоборот, способность к отдыху, способствовать отдыху должна. Вот, например, я помню, раньше у меня офис в одном помещении располагался так, что я все время заходил в него, у меня было плохое настроение какое-то. Я еще не знал тогда всех этих тонкостей, но я никак не мог понять, почему у меня все время там ухудшается настроение. А потом, когда я стал изучать вот эту вот науку, Вастушастру, увидел, что мой кабинет, он как раз выходил окнами на запад, это была западная часть помещения, то, согласно Вастушастре, в этом месте должна находиться комната для плакания. Вот, то-то у меня было все время плохое настроение там в этой комнате. Потом я сменил это место, и, в общем-то, все улучшилось заметно. Основным элементом искусства васту является такая схема или васту-янтра. Обычно, когда я провожу эти лекции, я показываю все эти схемы. Вот, сейчас я вынужден дать это, как бы так сказать, описательно, немножко надо будет включить свое воображение. То есть представьте себе, это квадрат, который строго ориентирован своими сторонами по сторонам света. И в него вписана некая такая фигура, называют его Васту Пуруша. Вот эта фигура находится в поклоне. То есть представьте себе квадрат, ориентированный по сторонам света. И вот в северо-восточном углу находится голова этого Васту Пуруша. Вот представьте себе человека в поклоне, голова в северо-восточном углу. Сложенные стопы его в противоположном углу, юго-западный угол упираются. Разведенные колени и согнутые в локтях руки правые находятся в юго-восточном углу, а левые, соответственно, в северо-западном углу. То есть как бы такая мерка распластана в поклоне и вписана в этот вот квадрат фигура человека, совершающего поклон с головой на северо-запад, а со стопами на, вернее, с головой на северо-восток, а с стопами на юго-запад. И в Ведах приводятся несколько, две разные версии истории про эту личность, которая пойдет Васту Пуруша. Первая версия гласит о том, что был такой некий демон во Вселенной на заре творения, он чинил всякие разные беспорядки. Вот, и полубоги по приказу Брахмы, Творца, прижали его к земле и так держат его за разные части тела. Вот, Брахма сказал ему, что в таком распластном состоянии будет божеством зданий, храмов, машин, и будет охранять их, а люди будут ему за это делать определенные подношения. Вот, по другой версии, Шива приказал этому демону успокоиться, но тот возразил, почему бы он тебя слушаться, я тебе не сын. Тогда Шива проглотил его и выпустил его наружу со своим семенем. Так он стал его сыном и припал к стопам своего отца Шивы. Шива сказал, вот так ему оставайся в этом состоянии поклона, и будешь божеством зданий, дворцов, храмов. Вот, янтр это машины. Вот, и в русской традиции это, можно сказать, примерно домовой, похоже на то. Вот, как бы такое невидимое существо, которое, если оно довольно, то и жители дома также довольны. И вот эта форма Васту Пуруши проецируется на все здания, на все участки. И в разных частях этой вселенской формы сосредоточили свои энергии различные полубоги, деваты их называют. То есть это как бы такое космическое жео, которое отвечает за различные стихии. Например, на востоке этого Васту Пурушу прижимает к земле, держит солнце, его называют Адития на санскрите. Вот. И вот поэтому как бы периметру квадрата, всевозможные полубоги, которые прижимают, держат этого Васту Пурушу, вот, и там, где находятся какие-то полубоги, должны быть, соответственно, в нашем жилище какие-то символы, элементы, которые выражают почтение к этому конкретному полубогу. Итак, если на востоке, с восточной стороны этого Васту Пурушу держит Адития или солнце, это значит, что на востоке должны быть обязательно окно Вот, потому что когда солнце сходит, мы должны его приветствовать утром. Вот, судя на маскар, выразить почтение солнцу. Вот, и для этого его нужно увидеть. И поэтому на востоке, на восточной стене должно обязательно быть окно, чтобы восходящее солнце мы могли видеть. Считается, что это утреннее солнце, но очень благоприятно. Вот, а на западе, наоборот, так сказать, окна быть не должно, потому что западное солнце, оно отнимает всю энергию. Утреннее солнце дает энергию, а западное солнце отнимает энергию. Поэтому на западное заходящее солнце лучше всего не смотреть. А далее, допустим, на юго-востоке, в юго-восточном углу этого квадрата, там находится полубог Агни, который связан с огнем, и поэтому в юго-восточном углу дома или квартиры лучше всего располагать кухню, то есть там, где очаг, огонь. На западе или на юго-западе, там, где вот находится анус этого Васту Пуруши, который упирается к этим его стопам сведенным, там должен быть, соответственно, туалет. Там находится полубог Митра, который связан с процессом вот, опорожнения, эвакуации, очищения кишечника. Вот. И поэтому туалет должен находиться там, запад или юго-запад, в той стороне. Вот. А если, предположим, человек сделает такую ошибку, и туалет у него будет находиться на северо-востоке, там не голова Васту Пуруши, то есть туалет на голове, то это примерно то же самое, что вот взять вас и носом в туалет, в унитаз, это не очень-то приятно. Вот. Точно так же, если туалет находится в северо-восточном углу, то трудно ждать каких-то благословений от Васту Пуруши, которые вписаны в это пространство. Это вот грубое нарушение, конечно же. Участок и дом должны быть строго сориентированы по сторонам света, чтобы магнитные линии, которые идут от севера на юг, с юга на север, они пересекали участок и здание ровно, не наталкиваясь на препятствия и не создавая завихрений. То есть, например, если дом ориентирован не точно по сторонам света, то эти вот магнитные линии, идущие с севера на юг, с юга на север, они будут на эти вот, так сказать, стены натыкаться и будут образовываться определенные такие магнитные вихри, бури небольшие. И естественно, что люди, которые будут находиться в этих местах, они это, может, не сразу почувствуют, но это будет проявляться в виде беспокойства ума, какие-то завихрения в голове будут происходить от этого. Начинается строительство дома, если, предположим, человек решил строить свой дом с нуля, начинается все с выбора участка. И Васту Шастра говорит, что участок нужно выбирать так же тщательно, как жениха и невесту, поскольку там долго жить. Вот, с мужем, с женой, много нужно долго жить, вот, поэтому человека нужно тщательно выбирать также, и место, на котором будем жить, его нужно выбирать очень тщательно. Там говорится, что все пригорки, какие-то насыпи, скалы, большие деревья, это все должно быть к югу или к западу от участка. Ну, потому что юг и запад считаются не очень благоприятными направлениями, позже я потом скажу почему. Вот, и оттуда идут такие вот негативные энергии, поэтому на юге и на западе должны быть определенные какие-то границы, заборы или какие-то естественные препятствия. Холм или что-то еще, скала или высокие деревья или что-то, какие-то такие вот вещи, вот, которые препятствуют прохождению этих вот негативных энергий с запада и с юга. Хорошо, когда от участка идет скат на север или на восток, или на северо-восток, вот, чтобы голова вот этого Васту Пуруши была чуть-чуть ниже, а ноги, которые на юго-западе находятся, были чуть-чуть выше, в идеале. Вот. Самое лучшее, если на севере, на северо-востоке или на востоке от участка есть какой-то водоем или река, или ручей, то есть, чтобы у головы Васту Пуруши находилась вода, чтобы он мог пить. Вот если он будет недоволен, то обитатели этого дома также будут недовольны. Вот. Если там нет никакого водоема, тогда можно там поставить какой-то водосборник или фонтанчик, или что-то такое вот искусственное, вот, чтобы эта вода была в северо-восточном углу, как раз там, где находится голова этого Васту Пуруши. Лучшая форма участка идеально это квадрат. Прямоугольник тоже может сгодиться, но его длина не должна сильно превышать ширину, то есть максимум на 1/3. Иначе, если он будет слишком вытянутый, то Васту Пуруши не впишется, ему будет неудобно там находиться. Очень важно избегать круглых, треугольных, всяких там неправильных форм, вот, потому что это неудобные места для Васту Пуруши. Даже если у вас участок какой-то неправильной формы, то на нем лучше всего выделить квадрат или прямоугольник, точно ориентированный по сторонам света, обнести его будет оградкой или какими-то бордюрчиками, или какими-то кирпичами, вот, обрисовать тогда такую границу, и чтобы в него вписался ваш туп лучше. То есть это будет основное помещение для жилья. Вот. А все остальное пространство использовать под сад или какие-то там подсобные помещения. То есть лучше иметь больше удачи на меньшем квадрате, вот, чем неудачи на каком-то большом треугольнике или трапеции, на чем-то еще. Если участок наклонен, то лучше, как я сказал, это будет наклон на север, на восток или на северо-восток. А все остальные склоны, южный, западный, они приносят определенные проблемы. Юг – сокращение продолжительности жизни, потому что южное направление – это там, где находится Ямарадж, божество смерти, он держит вас по Пурушу с южной стороны. Вот. Запад – это тоже определенные болезни, потери, печаль и так далее. Вот. То есть есть целые таблицы в этих вот учебниках по Васту Шастре, где все эти вещи расписаны, какой склон, что обозначает и так далее. Далее о Васту Шастре говорится, что нельзя строиться или селиться рядом с такими местами, как кладбище, там всякие разные духи живут, или заводы, больницы, тюрьмы, потому что это все места, откуда идет негативная энергия, больные люди или какие-то проблемные люди. Также Васту Шастре не рекомендует покупать участок или дом, который зажат между двумя другими крупными какими-то зданиями или участками, потому что они как бы будут давить с разных сторон, и человек будет чувствовать дискомфорт большой. Если участок какой-то уже есть, и человек планирует расширяться, то это расширение должно быть только в сторону севера, востока или северо-востока. Далее, когда участок выбран, теперь проверяется почва. То есть почва на месте строительства должна быть хорошая, не проседающая. И как это проверяется? То есть говорится, что нужно на восходе солнца выкопать небольшую ямку и выкопанную землю положить рядом, оставить. На следующий день в это же время нужно засыпать ямку этой же самой землей. Если получится горка, это самое лучшее. Это означает, что земля как бы выпирает изнутри. Если все ровно, тоже неплохо. А если земли не хватит, это обозначает, что такое станет как бы углубление, это обозначает, что земля проседает, и это плохо для строительства дома. Вот. Когда участок выбран уже, теперь его необходимо осветить. И согласно ведам, самый лучший вариант это когда на него пускают коров, чтобы они потоптали копытами землю, это как для земли массаж приятный. Вот. Посыпать его коровьим навозом, посыпать землю зерном, удовлетворить всевозможных духов, которые там жили. В каждом месте какие-то тонкие существа живут. Вот. Их надо угостить и попросить оттуда, так сказать, убраться по добру, по здорову. А потом, как правило, приглашали жреца, и он проводил определенное действие, определенный ритуал. Вот. В теле этого Васту Пуруша, вот в этом квадрате, где всевозможные полубоги вписаны в теле этого существа. Вот, и проводилась такая церемония, пелись определенные мантры. Естественно, если сейчас трудно все эти сложные вещи сделать, можно все упростить, можно выразить почтение самому главному, тому, из кого все исходит, согласно ведам. Мы просто можем выразить почтение Верховному Господу Кришне. Он как корень. Поливая корень, мы поливаем все остальные веточки и так далее. Можно пропеть мантру, обращенную к Кришне. Вот, и это осветит сам участок. Сейчас мы знаем, что когда люди приезжают в новую квартиру, у них одно из, так сказать, частей ритуала новоселья, они кошку запускают в дом, там, деньги кидают. Вот, ну, наша эпоха Кали-Юги, что поделаешь. Вот, в ведические времена все было, конечно же, по-другому. Затем, когда уже участок выбран, освещен, на этом выделенном квадрате, в котором будет строиться дом, выделяют еще маленький внутренний квадрат, его называют Брахмастхан или пупок Брахмы. Вот. Для этого, чтобы найти этот внутренний квадрат, нужно каждую сторону вот этого большого квадрата разбить на 9 частей, и получится 9 на 9 81 квадратик. То есть взять этот квадрат, разделить каждую сторону на 9 частей равных, потом соединить их между собой, такую сетку начертить, получится 81 квадрат. И вот из этого 81 квадрата 9 центральных квадратов, это и будет как раз пупок Васту Пуруши или Брахмастхана, такое место. И там все должно быть пусто и чисто. В индийских домах, как правило, это место уделяется просто внутреннему дворику, или там может быть иногда семейный алтарь, или там делают такую как бы подставочку, на которую ставят священное дерево, туласи, и цветы сажают. То есть такое вот место, где никакой другой деятельности не происходит. В этом месте не должно быть никаких, ни колонн, ни перегородок, ни туалетов, ни лифтов, ни лестниц, ничего. Точки в углах вот этого маленького внутреннего квадратика и точки на серединах этих сторон, это так называемые марма. Вот, это болевые точки в теле васту Пуруши. Вот там не должно быть никаких вбитых гвоздей, коль, клинья. Иначе у хозяина дома в этих местах в теле как раз образуются определенные проблемы. То есть идея в том, чтобы мы поняли, что мир живой, что у пространства есть некая живая внутренняя сущность васту. И эта вселенная является одной из форм Бога. И мы находимся внутри него, поэтому мы должны быть внимательны к нему и что он там где находится. Потому что все проблемы нашей жизни, как правило, происходят от того, что мы не понимаем, где мы находимся. И мы совершаем очень много ошибок по отношению к этому миру. Итак, далее идет закладка фундамента. Лучше всего фундамент закладывать тогда, когда солнце проходит через фиксированные знаки зодиака. В следующий раз я буду рассказывать об основах ведической астрологии. Вот, и она делит известные нам знаки зодиака на подвижные, фиксированные и так называемые дуальные, или смешанные. Так вот, фиксированным знаком зодиака относятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Это обозначает, что если мы закладываем фундамент как раз, когда солнце проходит через эти знаки, то дом будет лучше стоять, что знак сам по себе обладает такой стабильной природой. Но тут надо сразу одну вещь такую отметить, что даты прохождения солнца по этим знакам несколько иные, чем вот мы привыкли думать, как вот в газете. Вот, даты другие. То есть все это сдвинуто на 23 дня вперед, вот позже. Вот потому что угол наклона оси Земли меняется, западные астрологи почему-то этого не учитывают, а веды учитывают. И вот даты, когда Солнце проходит по этим фиксированным знакам, такие. То есть Солнце проходит через Телец с 15 мая по 15 июня, через Лев оно проходит с 15 августа по 16 сентября, через Скорпион с 17 ноября по 16 декабря, как раз сейчас Солнце Скорпион на днях вошло, и с 1 февраля по 13 марта. Это как раз время наиболее благоприятное для закладки фундамента. Солнце приходит через фиксированный знак, дом будет лучше стоять, крепче стоять. После всех этих проверительных процедур, далее говорится, что необходимо выкопать колодец на севере, на востоке или на северо-востоке. Если воды под землей нет, то поставить там какой-то водосборник, чтобы дождевая вода была. И емкость для воды, вот, чтобы это была в северо-восточном углу вода, чтобы васту мог пить. И также эта вода в северо-восточном углу, она привлекает богиню процветания Лакшми. То есть в этом доме будет больше процветания. Вот. Когда говорится о строительстве дома, то, естественно, лучше всего строить из естественных материалов, вот, натуральное дерево или камень, или на худой конец кирпич, вот, а не все эти дешевые шлакоблоки, панели, пластик и так далее. Вот, естественные материалы, они долговечнее, они не требуют постоянного ремонта. Вот, естественные материалы, они лучше держат тепло выше их гуна или выше качества. В естественных материалах есть прана, то есть жизненная энергия, чистота определенная. Вот, совершенно разные, по-разному человек спит или отдыхает в деревянном доме или в панельном. Совсем другие вибрации, совсем другие звуки, атмосфера совершенно другая. Далее, когда, предположим, уже как-то там дом поставлен, расположение таких вещей, как входная дверь, то есть в идеале она должна быть в северо-западном углу, входная дверь. И там говорится, что на эту дверь и где-то рядом к этой точке северо-запада, вот там рекомендуется повесить на уровне глаз на внешнюю сторону этой двери, то есть не на внутреннюю, а вот для гостей, которые идут на внешнюю сторону этой двери, повесить изображение Лакшми, богини удачи, или Ганеши, вот, или коровы, или теленка с цветочной гирляндой, или знак Ом, или знак свастики. У нас, конечно, в стране знак свастики не сильно приветствуется из-за разных предубеждений. Вот, но, тем не менее, вся эта символика, она останавливает злых духов, всяких разных поведений, всевозможные отрицательные энергии, которые могут войти в наше помещение. Теперь уже, скажем, внутри дома интерьер, сейф или шкаф с какими-то там ценностями, деньгами, ценными бумагами, документами, должен находиться либо в северной части дома, либо открываться на север, вот лучше в северной стене стоять, потому что северная эта часть этого квадрата, в которой написано «Васту Пуруша», там находится кувера, это их казначей полубогов, хранитель сокровищ. Вот, если, скажем, где-то на юге это все находится, то могут быть потери, кражи, или просто у человека не держатся деньги, он что-то приходит, тут же все это уходит. Спальня должна в идеале находиться где-то на юго-западной стороне, чтобы как раз спать головой на восток. Обои или, скажем, шторы в спальне должны быть такого мягкого голубого цвета, тогда будет хороший сон, что голубой свет успокаивает, не будет бессонницы. А лучше, чтобы кровать стояла таким образом, что когда вы встаете, сначала правая нога касалась пола. Это обозначает, что должны быть у южной стенки ногами, может быть, допустим, на запад, вот так вот, головой на восток. И когда человек встает, тогда правая нога касается земли в идеале. Ванная может находиться на востоке или на севере. Вот, по ведам туалет и ванна не должны сочетаться, они должны быть раздельными, потому что туалет такое оскверняющее место, вот, а ванна, наоборот, очищающая. Вот, баня, если есть или собираетесь строить, она как отдельное строение, лучше даже находиться в северо-восточном углу участка, опять же, элемент воды. Вот, рабочий кабинет он должен быть либо на востоке, либо на севере. Вот, стол он должен примыкать к восточной стене. Цвет стен или обоев, или штор должен быть зеленоватым, светло-зеленым-салатным, потому что это энергия Меркурия, а это планета, которая отвечает за разум, за память, за умственную деятельность стимулирует. Вот поэтому это такая должна быть атмосфера в рабочем кабинете. В кухне, которая должна в идеале находиться на юго-востоке, там уже мы говорили, что находится Агни, полубог огня, вот, то там нужно ставить плиту таким образом, чтобы готовить лицом на восток, это более благоприятно. Место приема пищи, будь то кухня или столовая, должны в идеале иметь такие какие-то цвета или оттенки нежного розового или светло-оранжевого, шафранового цвета, потому что это будет стимулировать огонь пищеварения. Вот. Далее, что еще? Гостиная комната. Она должна выходить либо на север, либо на восток, на северо-восток. Центр должен быть свободным. Мебель лучше всего должна быть сдвинута к южной или к западным сторонам, потому что, как раз, как я сказал уже, с запада и с юга идут негативные энергии, поэтому всякие разные там эти стенки, шкафы и прочие разные какие-то вещи, они должны препятствовать прохождению этих негативных энергий с запада и с юга. Туда же можно диван какие-то или кресла поставить. Вот. Алтарь должен быть в идеале в северо-восточном углу или к восточной стенке, или к северной. Вот там можно повесить изображение какого-то божества или икону. Вот для людей, скажем, не особенно религиозных, там может быть библиотека, вот какие-то книги, там полка с книгами может. Вот для тех, кто вообще, так сказать, ни Богу не поклоняется, даже книг не читает, а в северо-восточном углу можно поставить просто такой вот маленький фонтанчик, сейчас вот продают, небольшие такие декоративные, вот, где просто циркулирует вода, вот, по меньшей мере, так сказать, в северо-восточном углу, где голова Васту Пуруши, там будет вот такой вот маленький фонтанчик. Вот, цвета в гостиной комнате должны быть либо белыми, либо светло-голубыми, либо светло-зелеными, то есть, опять же, они должны способствовать такой спокойной, умиротворенной, способствующей общению атмосфере. Алтарная комната, если она есть отдельная, это как бы такой мини-храм. Вот, как я сказал, он должен быть в идеале восточная, северная или северо-восточная сторона. Когда человек занимается, допустим, медитацией или молитвой, то ему лучше садиться тоже лицом, повернувшись на восток. Вот, еще определенные рекомендации. про этот же Юго-Восток я уже говорил, там, где Агни находится, там, где печка, элемент огня. Огонь шуток не любит, к ним нужно особое внимание, уважение уделять. Вот, и поэтому в юго-восточном углу каждой комнаты надо что-то сделать для Агни. Например, поставить какой-то фонарик, лампаду светильон, свечка, хотя бы электролампа. Вот, или там какой-то электроприбор, может быть, не знаю, что, компьютер, в общем, все, что электрическое может работать, какой-то торшер можно повесить, то есть все, что связано с элементом огня, телевизор, музыкальный центр, или все, что работает вот, от электричества, вот, а холодильник там может стоять, то есть какая-то вещь связана с электричеством. Если, предположим, вы уже купили, так сказать, или у вас какая-то уже готовая квартира, то каким образом эти принципы васту к ней примените, как вот усилить вот эти вот качества васту в вашем доме. Вот, ну, предположим, как я уже сказал, спать головой лучше всего на восток. Вот, северо-восточный угол любой комнаты, кроме алтарной, всегда лучше оставлять свободным. Расставлять мебель так, чтобы север, восток и центр были свободными, а как раз вот эта западная и южная стены были, так сказать, заставлены мебелью. Картины или обои лучше всего какими-то пейзажами, чтобы они расширяли пространство. Вот, вешать их лучше на северную и на восточную стену. Не должно быть в квартире картин с какими-то там сценами насилия, типа Иван Грозный убивает своего сына или еще что-то, или какие-то батальные сцены, потому что все эти вибрации насилия, они будут витать в пространстве. Вот, какие-то обнаженные фигуры, натуры, они тоже неблагоприятно стимулируют похоть в человеке. Также необходимо избегать изображений низших животных, какие-то там, некоторые любят какие-то плакаты или календари с какими-то кошечками, собачками, потому что это низшие существа, и их образ отпечатывается в нашем сознании. Это не самое лучшее, нам нужно сказать, высшее сознание, а не низшее сознание. Не должно быть в квартире никаких чучел животных, оленьих рогов, тигровых, медвежьих шкур и так далее, потому что эти вот все остатки тел живых существ, как бы они там ни были выделены, они привлекают всевозможных духов, низшие существа. Вот поэтому этого в квартире быть не должно. Фотографии покойных людей, умерших родственников, можно вешать только на южную стену, потому что юг, это уже какое-то направление смерти. А фотографии живых людей никогда нельзя ни в коем случае вешать на южную стену, потому что это может сокращать продолжительность их жизни. Аптечка, где она не находилась, в идеале должна быть где-то в северо-восточной части какой-то комнаты, где она есть. Вот. И лекарства даже будут эффективнее действовать, если человек принимает лекарства лицом, повернувшись на восток или на северо-восток. Вот это как бы такие общие рекомендации. Теперь я скажу о немножечко, так сказать, о символике. В ведической архитектуре, например, если вы видели какие-то храмы, строения, такие с куполами, они связаны с определенными как раз стихиями, с материальными элементами. Вот, например, купол, шпиль, там множество промежуточных колец, шариков, таких квадратиков, это символы элементов мироздания. Детская пирамидка строится от более грубых, таких широких, таким более тонким элементом. Вот квадратная основа этих всех куполов, это, как правило, элемент земли. Круг над ним такой, это вода, треугольник символизирует огонь. Полумесяц – воздух, а пика – пространство. То есть вот эти вот элементы, пять физических элементов по степени своего утончения, они один над другим возвышаются. То есть это прогресс от грубого к тонкому. Так постепенно дух вычленяется из материи, как самый тонкий элемент, и устремляется к Богу. Вот поэтому, когда смотришь на храмовые купола, то сознание возвышается. Еще один элемент высотных зданий – это этажность. Чем выше этаж, тем он должен быть короче. То есть в среднем вас часто говорят, что на 1/12 он должен быть короче, чем предыдущий этаж. Это подобно грифу музыкального инструмента, какую-то гитару, если взять. То есть лады, чем выше по тону, тем они уже сами по себе. В этом случае здание звучит. В противном случае оно просто будет давить. Вот, что касается еще такого элемента, как цвета, то цвета тоже обладают определенной энергетикой. Вот, эти цвета, они связаны с чакрами в теле, чакры с эндокринными железами, с семью нотами звукоряда. Вот. И цвета, они являются неизбежной частью нашего интерьера, поэтому их нельзя, так сказать, игнорировать. Вот. Красный цвет в целом, он возбуждает, определенно возбуждающим влияет на психику. Голубой, синий, наоборот, успокаивает, как вот синие лампы, допустим, греют, когда воспаление какого-то процесса, чтобы снять. Оранжевый, теплый, зеленый, синий, холодный. То есть этими цветами нужно уметь пользоваться в одежде и в интерьере. Вот. Цвет излучает определенную энергию, он совершает определенную работу. Вот эти цвета должны быть в определенной гармонии. Вот. И цвет связан также с настроением. Допустим, если вы идете по серой улице с серыми домами, настроение тоже такое же серое. Коротко я сейчас расскажу об этих цветах. С красного начнем мы. То есть раньше, например, в праздники вешали какие-то красные флаги, транспаранты, все так приободрялись. Просто красный цвет – это цвет Муладхара чакры, низшей чакры, дающий такую свежую, нерафинированную энергию, такой необузданный энтузиазм. И соответствует ноте до и железы надпочечники. Вот. И когда красного слишком много, то это вызывает у людей ярость, как у быка. Это такой цвет жизни, цвет огня, цвет любви, цвет страсти. У него очень высокая такая проникающая способность, это символ холерического темперамента. Он стимулирует деятельность сердца, легких, мышц, делает человека таким разговорчивым, веселым. Также он стимулирует ревность, страсть, заставляет шевелиться ленивого. И людям, у которых есть какое-то белокровие, что-то еще, им нужно носить красную одежду, есть свеклу, помидоры, красные ягоды. Вот эта энергетика цвета будет помогать им. Другой цвет, оранжевый, он связан с Адистхана чакрой, соответствует ноте Ре, половым железом. Это цвет веселья и радости, он снимает недовольство, пессимизм, депрессию, страх. Помогает даже при атеросклерозе сосудов мозга, сердца, внутренних органов, повышает аппетит также. Поэтому этот оранжевый цвет или такой розоватый, он должен присутствовать вот в тех местах, где люди принимают пищу. Далее третий цвет, основной, это желтый, он связан с манипура чакрой. Нота ни соответствует ему. И поджелудочная железа. Это символ солнца в зените, темперамент сангвиника. Помогает пищеварению, укрепляет нервную систему, стимулирует функции желудка, раз уже он в этой области находится, нормализует деятельность нейроэндокринной системы, помогает при заболеваниях печени, мочевого пузыря, почек и желудка, повышает сообразительность, желтый цвет. Далее четвертый, соответствующий анахата чакры или сердце, это зеленый цвет. Нота фа ему соответствует и железа тимус. Это самый часто встречающийся в природе цвет зеленый. Считается нейтральным, и он представляет флегматический темперамент. Помогает при катаральных процессах, бронхитах, воспалении суставов, глазных заболеваниях, диабете и нарушении обмена веществ. Он все уравновешивает, приносит удовлетворение, покой и снимает напряжение. Далее голубой цвет, он связан с Вишудха чакрой, нота соль соответствует ему, железа это миндалины или гланды в области горла. Это цвет покоя, цвет бесконечности, цвет голубого неба. Это прохладный цвет и представляет собой меланхолический темперамент. Далее синий цвет, он соответствует агья чакре или третьему глазу, ноте ля соответствует и железа гипофиз. Все воспалительные процессы требуют воздействия от этого охлаждающего цвета, то есть облучение или цвет одежды, облучение лампы, вот синий. Вот при облучении синей лампы исчезают бородавки, геморрой, останавливается кровотечение, дает покой, сдержанность. Вот. И последний фиолетовый, седьмой цвет, он является цветом высшей чакры, сахасрара чакры, связан с железой эпифиз, нота си. И это как раз цвет вот этого цвета тела Верховной Личности Бога, тела Кришны, высший цвет. Это цвет духа, это цвет, который дает духовную силу, дает радость познания, цвет вдохновения, цвет медитации. Хорошо действует на селезенку, стимулирует циркуляцию лимфы. И зная, что цвета излучает определенную энергию, то нужно умело пользоваться этими цветами в интерьере. То есть избегать обилия темных оттенков, черного, он плохо влияет и на тело, и на ум. Вот, не носить такую темную одежду слишком уж. Вот, теперь я скажу еще немного о планировке городов. Вот, потому что, конечно, это поменять трудно, но тем не менее, чтобы мы понимали, что происходит иногда. Лучше всего, когда город также вписывается в этот квадрат, то есть вот эту вот Васту Пуруша Янтру, вот эту вот схему, которую я писал с самого начала лекции. Вот, и лучше всего, когда город находится на каком-нибудь восточном или северо-восточном склоне. Вот хорошо, когда с востока, с севера или с северо-востока, опять же, вода. Например, если посмотреть такие вот города, как Нью-Йорк, Лондон, Сидни, Рио-де-Жанейро, у всех у них с восточной, с северо-восточной стороны моря находится вода. Если посмотреть также, опять же, восточное побережье Англии, США, Японии, Австралии, никуда более развитые, чем западные, потому что вода с восточной стороны. Вот это наблюдаемые такие вещи. Улицы в идеале должны пересекаться под прямыми углами. Не должно быть транспортных узлов, где вот постоянные такие заторы, должны быть свободные коммуникации. А в центре города в идеале должна быть свободная площадь, где проходят какие-то духовные праздники или стоит храм. Оттуда вот эта вот духовная энергия она должна распространяться на весь город, то есть из центра к периферии. Вот. Также, так сказать, еще формы стран имеют определенное значение. Например, есть такая книга по Васту «Лев и Гельник», автор ее, по-моему, кажется, называется «Васту фэншуй», что-то в этом духе. Вот. И там он приводит интересные такие сравнения формы стран и некоторых, так сказать, вот, стереотипов, которые в этих странах присутствуют. Например, он говорит, что вот Австрия такая вот страна, которая по форме напоминает такую улитку, такой круглый панцирь и такой вот тельце этой улитки, вылазящей из этого панциря и ползущей вперед. Вот такая форма улитки. И это такая страна, где все так очень замедленно, происходит плавно, как вот улитка такая ползущая. Или другой он приводит пример. Италия имеет форму сапога. Вот, и как мы знаем, это известная на весь мир итальянская обувь. В прошлом году, я даже помню, чемпионом мира по футболу стали итальянцы. Что-то такое вот интересное наблюдается. Далее он привел в качестве примера России тоже форму. Так, конечно, трудно, так сказать, показать, ну, через интернет, но вот, когда смотришь на эту карту, действительно получается, он говорит, такая форма, напоминающая быка, стоящего на дыбы, ставшего на дыбы, вот где-то там в районе Черного моря, там такие выемки, это вот две задние ноги, Никольский полуостров, как хвост такой, загнутый немножко колечком, вот, восточные районы, Приморский край, как бы такой вот уголок вырезан на Китае, это вот передние, так сказать, ноги. Вот. И Камчатский полуостров, как еще одна передняя нога. То есть Приморский край, как одна передняя нога, Камчатка, как вторая, на дыбы стал этот бык. Вот. А головы нету. То есть, как бы такой бык без головы. То есть, он говорит, что это символ страны очень сильной, как бык, но не очень разумной. То есть, очень много разных каких-то таких телодвижений резких, могучных, страна с большим потенциалом, но не хватает ей, так сказать, как бы разума, чтобы выбрать верное направление, что мы, собственно говоря, и видим в истории нашей страны. То есть вот такие любопытные идеи, хотите верьте, хотите нет, но вот что-то такое есть, присутствует. Еще в Вастушастре говорится, что в идеале столица государства должна также находиться либо на востоке, либо на севере, либо на северо-востоке. То есть это вот как бы священное место. Вот. И мы видим, что во многих странах, таких преуспевающих, так оно и есть. То есть тот же Вашингтон, он находится на северо-востоке, Лондон, ну, правда, на юго-востоке, но тем не менее, вот, Париж ближе к северу, вот, Канберра в Австралии, скажем, тоже на востоке, Бразилия, еще что-то. То есть вот Токио на востоке находится. Какая-то есть закономерность. Вот. У нас столица далеко не на востоке, не в центре, вот, не на северо-востоке. Вот. Возможно, что с этими факторами также связаны определенные сложности, которые переживают страны, где все не идеальным образом расположено. Вот. Ну и последнее, наверное, что хотелось бы сказать, что если в вашем городе, в вашем доме, в вашей квартире все вообще безнадежно, неправильно, и ничего невозможно уже изменить, то тогда остается одно. Тогда остается поставить Бога в центр всего. И поскольку Он там уже и так находится, нужно просто как бы Ему расчистить место для этого в своем доме, в своем сердце, чтобы Он проявился уже активно, конкретно. И тогда вот из этого духовного центра во всех направлениях распространится духовная энергия, гармония, которая и будет смягчать какие-то вот все остальные нарушения, вот, несоответствия этой вот гармонии. Конечно же, сказать, Богу необходимо служить, а не просто использовать его как какой-то громоотвод. На то Он и Господь, то есть Господин, а мы его слуги. Вот. Если в наших отношениях с Ним царится гармония, тогда все эти вот материальные факторы, как так сказать, где там что находится, или количество ступенек в лестнице считается, что если у вас дом двух-трехэтажный, то вот лестница должна состоять из нечетного количества ступенек, потому что нечетное – это мужское число, и, как правило, мужчины сильнее женщин физически, вот, то лестница с нечетным количеством ступенек, она будет более крепкая, чем с четным. Вот, то есть, если у нас есть отношения с Богом личностные, тогда эти вот все вторичные материальные факторы, количество ступенек или там все направления сторон, что где находится, это уже будет играть не такую важную роль. Это все зайдет на второй план, потому что материя сама по своей природе вторичная по отношению к духу, к сознанию. Конечно же, кому-то проще передвинуть диван от восточной стенки к западной, чем изменить свои отношения с Богом. Вот. Но начиная хотя бы даже с этого, с таких простых материальных вещей, человек таким образом уже следует этим законам, законом вет, и постепенно меняется его сердце. Для этого и существуют, собственно говоря, такие прикладные ведические науки, как астрология, аюрведа или та же самая васту. Вот. Для тех, кто готов к чисто духовной практике, все эти вот вещи не являются вторичными, они не так сильно действуют на человека. Вот. Для тех, кто не готов к чистой, прямой духовной практике, эти вот материальные факторы также важны. Вот. И так как такие люди духовно слабее, вот, то значит материя у них сильнее давит. И поэтому к ней необходимо очень грамотно относиться и стараться обращаться со всеми этими вещами, с пространством и временем, а в соответствии с законами, которые изложены в ведах. Вот на этом я сегодня остановлюсь. Если какие-то будут вопросы, то, пожалуйста, постараюсь на них ответить. Василий Рюрикович, а есть вопрос небольшой. А что касается, если жилище уже сложное и неправильное, то стоит ли его покинуть или оставаться в нем и как-то предпринимать все-таки попытки менять его? Ну, на этот вопрос я ответил как раз в последней части лекции, что если человек способен, если он готов к духовной жизни, то благодаря принципам чистоты, то есть там должен быть порядок, чистота, там должна быть духовная практика, духовная энергия, благодаря этому можно преодолеть. Угу. Если человек не готов ни к духовной практике, в материальном плане все там криво-косо, вот, ну, тогда можно пытаться поменять, продать одно, купить другое, или как-то переехать там куда-то. Вот. Или можно сделать так еще, как бы такие маленькие хитрости. То есть, если, предположим, все не вписывается в квадрат, вот, тогда можно, как я сказал, выделить там несколько квадратов. Допустим, если квартира такая прямоугольная, допустим, там две или три комнаты, вот, то можно поставить порожек такой конкретный, вот если одна комната хотя бы крайне квадратная, то можно выделить порожек такой, как бы вот, и плинтуса, порожек, они вместе создают определенный такой квадрат, то есть отдельная будет часть. Mm-hmm. Вот, а вторая, которая уже не вписывается, или там какие-то нарушения, ее выделить, так сказать, в отдельное какое-то помещение, таким образом не разбить целое на какие-то такие вот маленькие части, чтобы эти части были такие независимые. То есть здесь есть определенные маленькие такие хитрости. Но если все совсем уж никак, ну, тут вариант либо смириться, что называется, либо пытаться что-то сделать, менять. Вот еще вопрос пришел. Вы говорили о статуэтке Васту Пуруши. Не считается ли это идолопоклонничеством? Понимаете, все зависит от точки отсчета. Вот. Если человек воспитан или как бы принимает вот, иудо-христианскую традицию какую-то, то с этой позиции все, что, так сказать, не христианство или не иудейское традиция, это все идолопоклонничество. Mm-hmm. Вот. Но давайте разберемся с тем, что такое идол. Идол – это заменитель. Вот. Например, люди должны поклоняться, это Богу. И форма Бога, сделанная из дерева, из чего-то, она не является идолом. Потому что через нее он может проявиться. Если, предположим, перед Моисеем Бог предстал в виде горящего куста, то это что? Бог горящий куст или что? Или там в форме голубя спустился Святой Дух или еще что-то? Вот. Почему это может быть? Почему, например, в христианстве существует такое понятие, как иконы? Это же тоже определенные символы, сделанные из материальных элементов. Считается, что вот есть такие чудотворные иконы, которые лечат и так далее. Вот это тоже определенная символика, или, предположим, то же самое распятие в католической церкви, или крест какой-то. Они считаются священными предметами. Почему они считаются священными предметами? Потому что в них, считается, присутствует божественная энергия. То есть этим крестом крестит, или опускает его в воду, эта вода считается освященной. Вот. То есть нужно смотреть на вещи как бы не через призму узкой, допустим, традиции, а через призму знания. Почему, например, я говорю все время с позиции веды, потому что веда – это не какая-то индийская религия. Веда переводится просто как знание. Вот. И с позиции знания Бог может проявиться через различные формы, которые не будут являться идолами. Это, как предположим, я сейчас вам говорю через микрофон, вы меня не видите, но через вот эту техническую систему, микрофон, усилитель, потом интернет и так далее, у вас эти все колонки стоят, наушники, вот, через это вы слышите меня. Понимаете? Угу. Вот, то есть, как бы я говорю с вами через это. Точно так же Бог может говорить с нами через статуэтку, через плоскостное изображение, через что угодно. Вот. Ну, а вот эта вот идея, которая связана с идолопоклонничеством, с осуждением идолопоклонничества, в принципе, нужен этот контекст, в котором все это возникло. То есть во времена, Ветхого Завета, в Палестине, там вот на Ближнем Востоке, в Палестине, где всевозможным полубогам, люди забыли Всевышнего. Вот. И поскольку они забыли Всевышнего, то все выродилось такого язычества. Вот и поэтому, скажем, была вот эта вот борьба со всеми этими идолами, формами, за которыми люди забывали, так сказать, видеть самого Верховного. Вот. Но это совсем не обозначает, что нужно выплеснуть воду вместе с ребенком. Понимаете? То есть у этих форм у них существует как бы изначальное значение. Ведь мы же не говорим о том, что запретить иконы там, или еще что-нибудь, потому что через них идет определенная духовная энергия. Бог проявляет себя через них. Но точно так же может проявлять через разные формы. Другое дело, что в иудо-христианской традиции это не подчеркивается по определенным причинам, а в ведах подчеркивается. Вот, говорится, что для одного лекарства, то для другого яд. Например, для того, чтобы поклоняться этим божествам, необходимо следовать определенным принципам чистоты. Вот, ведическая цивилизация, она рассчитана на культуру благости, что люди постоянно моются, они чистые, у них правильное образование, четко все построено. Вот, в христианской традиции, не желая, как бы, так сказать, там как-то провоцировать какие-то конфликты, тем не менее, есть же фразы, типа «веруй, не умствуй», то есть не вообще, ноль. Знания вообще там от сатаны. Потому что сатана искусил Еву, Ева съела с древа познания и увидела, что она обнаженная, и Адам тоже, и все, с этого пошла якобы деградация рода человеческого. То есть знание это как бы от сатаны. Вот с этим я не согласен в принципе, понимаете? Вот потому что все на самом деле не так. Потому что Господь дал нам разум именно для того, чтобы им пользовались, не для того, чтобы вы игнорировали. Так вот, с позиции разума мы можем увидеть, что вот эти все формы или иконы, они не являются идолами. Идол – это заменитель, понимаете? Это когда мы подменяем Бога. Например, человек поклоняется каким-нибудь там, не знаю, футболистам, рок-звездам или еще там кому-то. Вот это идолы. идолы, когда мы заменяем того, кому мы должны поклоняться, ну, какими-то такими вот личностями, средними, скажем, там, футболистами, там, еще там кем-нибудь. Вот это идолы. Когда человек поклоняется, кланяется своей машине, ползает там под ней, моет, вот это идол, это идолопоклонничество, понимаете? Потому что эти вещи, они не могут там заменить Бога. А когда Бог проявляет себя в изначальной форме, просто через материальные элементы, это не идолопоклонничество. Тут не есть. Это надо просто понимать, понимаете. Поэтому, когда мы говорим о васту, пуруше или какой-то другой форме, это не идолопоклонничество. Это просто понимает, обозначает, вернее, личностное и персонифицированное понимание мира, что в мире все персонифицировано. Пространство, время, все абсолютно. Это не есть никакая там примитивная натурфилософия первобытных людей. Вот это как раз реальная вещь. А сейчас мы живем в эпоху, когда наука все деперсонифицировала, все обезличила. Поэтому мы думаем, что пространство безлично, время безлично, все безлично, и Бог безличен. Или еще нам принять какой-нибудь там иньян, чем Бога, первого мужчину, первая женщина. Вот от такого как бы воспитания, от такой культуры, и как раз идут вот такие вот всевозможные предубеждения, что это идолы, там что-то еще. Вот, но если посмотреть на это все через призму знаний, то и веды, то все будет выглядеть совершенно иначе. Угу. А вопрос еще один пришел. Слушатель пишет: когда захожу в фэншуйский магазин, вижу очень много плакатов Ганеша, Шива, Хатея. Расскажите коротко о каждом из них и в какие зоны размещать статуэтки и изображения подобных. Кто там еще? Шива, кто еще? Шива, Ганеша, Хатей. Шива, Ганеша, кто еще? Хатей. Хатей? Да. Это я не знаю, что такое. Шива – это божество, которое в этом мире контролирует процесс разрушения. Также Шива – это тот, кто дает человеку освобождение, он дает ему силу аскезы, силу медитации. Вот. Он является супругом богини Парвати, материальной природы, поэтому Шива может дать очень много материальных благословений. Ганеш – это его сын. Ганеш. Вот. Ганеш – это тот, кто выполняет функцию того, кто устраняет все препятствия. Также он дает знание, удачу. То есть главное, что в этом материальном мире, как правило, редко что происходит без препятствий, то люди поклоняются в Индии Ганеше, чтобы он устранял препятствия на пути. Mm-hmm. Вот. Но он сам по себе эту силу берет из одного интересного места. Есть такой трактат, Брахма Самхита называется, и там Брахма, творец этого мира, он прославляет Верховного Господа Кришну и говорит: «Я поклоняюсь Верховному Господу Кришне, чьи лотосные стопы держат на своей голове Ганеш, устраняющий препятствия на пути прогресса трех миров». То есть Ганеш берет свою силу, устраняет все эти препятствия от Кришны или Говинды. Вот поэтому Шива и Ганеш, они являются, скажем, такими очень могущественными личностями, но они вторичные, они находятся в этом материальном мире, они являются проводниками определенной энергии Верховного Господа. Вот. И обычно, так сказать, бывает изображение Шива один, бывает изображение вот со своей супругой, Шива Парвати, бывает целое семейство, их вот Шива Парвати, Ганеш, Картикея, разные варианты. Вот. Ну, в частности, для жилища наиболее благоприятная форма Ганеша. Из этих вот двух, которые вы назвали. А вот третья, я не знаю, что это за форма. Ну, я слышала, что фэншуй, хатей, это как бы идол, ну, нельзя так говорить, а статуэтка, которая приносит удачу, благочестие и материальное богатство. Но вот есть еще один вопрос. Интересно то, что Шива с человеческой головой, Ганеша с головой слона, и что за мышка, которая находится у слона рядом, ну, то есть человека-слона. Ведь слон и мышь, они же несовместимы. Вот такой вот забавный вопрос пришел. У Ганеши голова слона, там, значит, история была такая, что когда супруга господа Шивы Парвати родила Ганешу, у него голова была сначала нормальная, человеческая. Вот она была так счастлива, Парвати, что всем показывала своего ребенка, всем полубогам, всем правителям разных планет. И как раз она хотела показать его всем, включая Сатурн, вот, Шаниде. И Сатурн – такая планета, которая обладает таким негативным эффектом, скажем. И Шани Дев, или полубог Сатурна, он не хотел смотреть на Ганешу, чтобы не причинить ему никакого вреда. Вот. А Парвати была в таком состоянии как бы восторга, что она совершенно как бы расслабилась, забыла обо всех вещах. Говорит, ну посмотри на него. Вот. И он так нехотя посмотрел на него, когда он глянул на голову Ганеши, то у него голова просто отваливалась. Вот. И Парвати была в такой панике. Вот они все... Значит, стали думать, что делать, вот, и уж не помню кто, или Шива, или Вишну, вот, нужно было что-то быстро решать, вот, и увидели какого-то слона, который недавно умер, или его там кто-то убил, вот, они взяли его голову, так сказать, и приставили к этому, к телу Ганеши, то есть вот так вот по этой истории у него возникла эта голова слона. Угу. Ну, а что касается этой мышки, которая у стоп Ганеши ползает, вот, то он является покровителем этих существ, одно из его имен, Ганеш, буквально имя обозначает Гань, или Ганапати еще называют, Ганапати или Ганеша. Гана – это обозначает такие духи, такие вот низкие существа, а Иша – это повелитель или пати, это, как бы сказать, ну, отец, покровитель. Ганапати или Ганеш обозначает покровитель этих вот низких существ. Потому что мешают, но у меня как раз всякие низкие существа, духи, призраки там и прочие разные темные силы. А Ганеш или Ганапати, он является их повелителем, и они его слушаются. Поэтому, когда он говорит, что это команда, это все эти темные силы, они отступают. То есть через обращение к Ганеше отступают все эти препятствия, отступают все эти темные силы. Вот. И эта мышка, так сказать, которую он кормит там, этими сладкими шариками, там еще должно быть такое блюдо со сладкими шариками. Вот, эта мышка эти шарики ест. Вот это то, чем, так сказать, Ганеше их подкармливает, этих вот существа, чтобы они очищались и контролируют их. Вот. Ну и еще одна такая метафизическая идея, вот, это то, что у каждого полубога у него есть свой так называемый вахан. Вахан – это носитель какой-то из всех больших чиновников, начальников, своих родителей, машины и так далее. Вот. И разные существа в космосе передвигаются на разных, например, у Кришны или у Вишны считается ваханом, Гаруда – такой гигантский орел. Вот Шива передвигается на таком быке Ананди. Его сын Картикея, он передвигается на павлине. Вот. А Ганеш, как это ни странно будет звучать, считается, что его ваханом является эта вот мышь. Но у нас сразу же в голове куча проблем, потому что Ганеш такой толстенький, грузный, мышка такая маленькая, как же она его перетащит. То есть все наши вот эти вот ментальные заморочки, они, конечно, очень сильно мешают понять все эти вещи. Вот. Но вот эта вот часть ведического знания, такая метафизический вызов всему нашему так называемому здравому смыслу, вот, нам эти вещи трудно понять. Вот, там при необходимости, так сказать, эти существа они приобретают нужные формы, нужное могущество. Вот, поэтому это все нельзя понимать в буквальном смысле, то есть проецировать вот наши такие представления, наш опыт на вот эти вот все метафизические вещи. Вот, там это все происходит немножко по другим законам. Ну что ж, вам спасибо за внимание.